но и ее недостаточно. Сомнения и недоумения все еще остаются. Конечно, верно, что никакая сила не может быть уничтожена. Но все силы и формы, какие мы видим, сложны. Они представляют собой сочетание отдельных компонентов. Каждая форма состоит из нескольких составных частей, так же, как и каждая известная нам сила. Все во Вселенной – результат сочетания материи и энергии. А все, что представляет собой какие-либо соединения, должно рано или поздно распасться на составные элементы. Все, что произведено какими-либо причинами, должно разрушиться, умереть. Рано или поздно оно разобьется, рассеется, разложится на составные части –